Іван Найда. Шла как-то женщина с детем на базар, донесла в корзине ребенка своего. Как пошла с базара, глядит, скачет перед ней красивенькая птичка. Оставила она свою корзинку с детем, да за птичкой погналась, поймать собиралась, чтобы дитё ее позабавилось. Далеко отбежала от корзины, за деревьями уже и не видно. Тут птичка взлетает на дерево и молвит ей человеческим голосом: «Обернись, женщина, где же твое дитятко?» Обернулась женщина, видит, а ребенка нет. Кинулась его искать, искала, искала, да не отыскала. Потом заплакала и молвит: «Бог подарил, Бог и отнял», и побрела домой. А в том лесу жил дед-волшебник, которому было ведомо все, что где на свете творится. Так вот он из своих волшебных книг узнал, что сидит где-то на дороге дитё в корзине. Он сходил, забрал его, принес дитя домой, нанял ему няньку, вырастил и имя дал Иван Найда. Когда исполнилось парню 15 лет, пожелал он на охоту сходить. Вышел, глядит, здоровое озеро. Стал оглядываться, есть ли где дичь какая. Смотрит, три утки летят. Иван собирался бить. Смотрит, спускаются они вниз, сбрасывают с себя крылья и в девушек оборачиваются. Старшие прекрасные, а младший и вовсе не налюбуешься. Только приметил он, как в воду они лезут, ухватил платье младший, да и ринулся домой. Как вышли девушки из воды и стали одеваться, а одна глядит, что пропало платье ее, и молвит: «Ох, забрал Найда платье мое, я знаю!» Стала гнаться за ним. Догнала, подходит. Просит, просит, ни в какую не хочет отдавать. Разгневалась на него девчина, вырвала платье у него из рук и ударила его по лицу. Тогда Найда кленом обратился, таким высоким, кудрявым да широким. Ждет его дед-волшебник, ждет, а того все нет и нет. Глянул тогда дед в свои волшебные книги. «Эх, вон ты где, Найда!» Топор закинул на плечи, да к нему отправился. Увидал волшебник в своих книгах, что кленом стал Найда, да в каком месте стоит. «Говорит, — красив клен, но коль рубить, была б неплохая основа для хаты». Потом спрашивает: «Не ты ли это, сын?» Тут стал перед дедом Найда, как и был раньше. «Я», — отвечает тату. «Ишь», — старик говорит, — «я ж твердил тебе, сынок, чтобы ты никого не трогал», и повел Найду домой. На следующий день опять просится Иван на охоту, но не пускает дед. «Куда это ты собрался? Снова тронешь кого-то?» «Отпусти меня, батько, пойду я на болото, не жить мне без той девчины. Очень она мне нравится». «Если так решил, то иди», и отпустил Найду. И добавил: «Когда будешь подходить к озеру, садись под наименьший ракитовый куст. Когда прилетят, станут тебя искать. Как разденутся и станут в воду залезать, ты схвати платье, да что есть мочи беги. Коль догнать тебя ей удастся, пропадешь тогда. А ежели сумеешь добежать хоть до порога, смогу поймать вас обоих, когда кинется. А я пока буду дровишки за хатой колоть». Садится Найда под кустом ракитовым. Прилетели снова утки. Глянули вокруг Ивана, да не сыскали. Обратились опять девушками, бросили платье, пошли в воду. Найда снова ухватил платье самой младшей и давай бежать с ним, что было духу. Накупались девушки, смотрят, старших платья лежат на песочке, а младший не лежит. И она говорит: это снова Найда стащил и снова за ним гонится. Вот как догнала его, ему уж близко до своей хаты оставалось, и просила его вернуть платье. А Найда так спешил, что упал на самом пороге своего дома. Кинулась девушка на него, хотела платье свое отнять, а тут дед-волшебник выходит из-за хаты, ловит и подымает обоих. «Вот теперь, — молвит им волшебник, — быть тебе его женой, а ему твоим мужем». Повенчались они, сыграли свадьбу и стали жить у деда. Прошло несколько лет. Однажды дед-волшебник говорит Найде: «Ступай, Иван, теперь ты к матери своей, вместе со своей женой». «Куда же я поеду, тату, когда не знаю я ни где родился, ни где искать мне ее?» Дает им дед пару лошадей, запрягает в коляску и молвит: «Запомни, как проедешь две деревни и начнешь въезжать уж в третью, тогда скажешь первой женщине, что встретится тебе: здравствуй, мама. Скажет она: с чего же это я твоя мать? Ты скажешь ей: а ты что, забыла, когда на базар пошла? По дороге корзинку со мной поставила и потеряла. Тогда она сможет вспомнить, да не признает. А жене твоей с тобой быть до тех пор, пока кто-то у нее крылья украдет. Так что ты береги их у себя под мышкой». И отправился Иван с женой в дорогу. Как въехали до третьей деревни, так встретили по пути женщину. За водой идет. Иван ей и говорит: «Здравствуй, мама». Та стала и глаза на него вытаращила: «С чего же это я твоя мать?» Тогда Найда и поведал ей все-все. Возвратилась мать с ними, очень уж обрадовалась. Стали жить молодые у матери Найды. И часто было, коли уходил сын куда-нибудь, мама на невестку все смотрела, глаз не могла отвести. Такая она была прекрасная. Выехал как-то Найда поохотиться, невестка и говорит: «Что же вы все, мама, все время глядите на меня?» «Я, — говорит мать Найды, — никак наглядеться не могу на тебя, такая ты красивая!» А невестка отвечает: «Ой, мама, ежели надеть бы мне крылышки, то сделалось бы куда краше, а крылышки мои у сына вашего слева под мышкой лежат». Возвратился Найда с охоты. Подошло время к ночи, начали спать, готовиться. Тут мать подстерегает, как бы у сына крылья забрать. Хочется посмотреть, какой же будет невесточка в крыльях. Лег Найда спать, а мать подкралась к нему и вытащила у него сонного крылья. Утром встают, а он и не заметил, что крылья куда-то делись. Позавтракал Найда и на охоту отправляется. Отдала мама крылья невестушке, та нацепила и унеслась в окошко. Сидит на гребне на крыше. Мать стоит, глядит, что ж думает за наваждение. Как получила крылья, то и улетела сразу. Выбегает мать на двор, да и глядит на невестку. Невестка молвит: «Мама, пусть Иван меня не разыскивает, а нужна ему Воловья гора, шелкова трава», — сказала, да и улетела. Вот приезжает Иван после охоты, идет к жене, а ее нет. Спросил у мамы, та рассказала: «Отдала ее крылья, а жена твоя то ли сатаной стала, то ли еще чем, сразу и полетела». «Эх, — говорит Иван, — как ты не была мне матерью, так тебе и не быть ею». А мать говорит: «Перед тем, как улететь, сказала жена твоя, чтоб ты не разыскивал ее, а поисками Воловьей горы шелковой травы занялся. там ее и отыщешь. Взял Иван хлеба, да в путь отправился. Шел, шел, смотрит, лес густой. На опушке леса хатка. Глядь, а в ней огонек мигает. Вошел в хатку, а в ней лишь одна старушка. Иван обращается к ней. «Здравствуй, бабушка!» «Здорово, Найда!» — отвечает старуха. «Куда это ты направляешься?» «Приду, бабушка, в поисках воловьей горы шелковой травы». А старушка ему говорит: «Эх, много я на свете видала, но ведь и не ведаю, где искать воловью гору шелковую траву. Сходи-ка ты еще дальше в лес. Там посреди лесу избушка сестры моей, что помладше, она может знать». Оставляла она его на ночь. Оставаться Иван не стал и пошел дальше. Шел, шел, видит, стоит в лесу домик, а в нем огонек мигает. Зашел он, смотрит, снова старушка сидит. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, Иван! Куда путь держишь, Найда?» «Ищу воловью гору шелкову траву». «Эх!» — отвечает ему старушка. «Много я на свете видала. А где искать воловью гору шелкову траву, не знаю. Ступай-ка ты дальше по лесу. Там должен увидеть дом самой младшей нашей сестры. Уж коли она не поведает, то ни от кого не узнать тебе». Иван, не ночуя, сразу отправился дальше. А лес настолько густой был, деревья поразрастались и переплелись, не видно даже день или ночь сейчас, ничего не видно. Тут рак ползет и говорит: «Здорово, Иван Найда!» Иван удивился, что же это такое? Откуда не вылезет какая живая тварь, и все знают Найду? А рак ему говорит: «Сердиться не надо, Иван Найда, помогу я тебе!» И дает ему свисточек. «Бери, ежели туго тебе придется, то просто посвисти в него». Идет Иван дальше. Встретил борзую, борзая, и говорит ему: «Здорово, Найда». «Здравствуй, борзая». И дает собака Ивану волосинку. «Бери, Найда, ежели худо тебе будет, прижги». Пошел дальше. Повстречал волка, а тот ему говорит: «Здорово, Найда, что ты ищешь? Куда идешь?» «Ищу воловью гору шелкову траву». А волк ему: «Ну, ежели плохо тебе будет, свистни в свисток, что от рака получил, я сразу и явлюсь». Идет Иван дальше. Видит, на опушке леса хатинка видна. Вошел Найда в хатинку, там бабушка сидит. Поздоровался Найда с ней. «Послушай, Найда, если попасешь мне 3 ночи 3 кобылиц, одарю тебя таким конем, что вынес бы тебя на гору. А если попасти не сможешь, будет голова твоя отрублена. Вот висят у меня уж 30, да еще 4 головы тех, что взялись пасти, да не выпасли. Так вот твоя 35-ю будет». Испекла старуха ему пирожок, снарядила Ивана на пастбище, тут кошечка привязалась за ним, мяукает. Взял да отломил Найда кусочек пирожка и угостил кошечку. Берет кошечка пирожок, да и говорит Ивану: «Эх, это ж такой пирожок, что лучше его выбросить. А ежели съешь, то так на 2 ночи и уснешь, станешь спать да без просыпу». Отдал тогда он этот пирожочек весь кошечке. Кошечка как съела пирожок, так и спать легла, а Найда отправился кобылиц пасти. Пасет он их всю ночь, смотрел, смотрел, но перед рассветом разбегаются они. Не стало и одной около него. Припомнил он борзую, сжег волосинку, явилась к нему эта борзая, спрашивает: «Для чего Найда кликал?» Тот поведал: «Но гляди, когда погонишь кобылиц, тогда лови переднюю, а ежели ее не поймаешь, пропадет все твое дело. позвала борзая свору собак. Да как стали они всюду искать! Согнали, наконец, всех кобылиц, а Иван стоит да переднюю ждет. Ухватил ее за гриву и поехал обратно. Добрался домой, тут волшебница давай кобылиц хлестать кнутом за то, что как следует не спрятались. Стал гнать Найда лошадей и на вторую ночь. Смотрел, смотрел, и перед рассветом разбегаются они. Не стало ни одной рядом. Как же их загонять? Придумал. Стал в свисток свистеть. Явился волк. Что надобно, Найда? Поведал волку Найда о своем горе. Позвал волк других волков и говорит, чтобы Найда снова поймал переднюю кобылу. Согнали кобылиц. Иван поймал, домой отправился. Волшебница снова поймала кобылиц и давай их бить пуще прежнего. Говорит им, чтобы на следующую ночь они разбегались да прятались в море, в рыб превращались. Пошел Иван и на третью ночь кобылиц пасти. Смотрел, смотрел, а потом они как кинутся, норовят хотя бы на третью ночь укрыться, а то беда им от старухи будет. Бросились они в море и обратились в рыб. Иван смотрит, беда, и стал в свисток свистеть. Явился рак. Братец, выручай, ежели не выпусу этой ночью кобылиц, снесет мне старуха голову. Полез рак обратно к морю. Позвал всех чудищ разных, что там живут, свинок, морских да котиков, и приказал. «Полезайте, если какую-нибудь рыбу увидите, прогоняйте из моря, кусайте». Ринулись чудища повсюду, стали раки щипать, а котики морские хвостами резать. А Иван у моря стоит, выловил переднюю, уселся на нее, отправился домой. Тут она и сказала: «Смотри, Иван, когда станет тебе старуха отдавать кого-нибудь из нас, брать ты не должен, а должен сказать: дай мне того жеребца, который у тебя в конюшне, что без шерсти. А еще имеются у волшебницы этой, у изголовья, сапоги и находцы. Да еще и шапка-невидимка, никому в ней тебя не увидеть». Прибыли домой. Старуха увидала, что придется выполнять обещание, и говорит ему: «Выбери себе, какую сам захочешь». Тут и говорит он: «Ничего из этого не хочу. Дай мне лучше жеребеночка, что на конюшне, который без шерсти, такой паршивый». Долго колдунья не хотела отдавать жеребца, но потом отдала. Забегает тут Найда в хату, выхватывает у старухи из-под изголовья сапоги и находцы, да еще и шапку-невидимку. Не успевает Иван оглянуться, сделался конь таким, что вокруг все сиять стало. Спросил конь Найду: «Как мне тебя, Иван, понести? Выше деревьев, либо ниже?» «Неси повыше», — отвечает Иван. Летели они, летели, пока не увидал Найда воловью гору шелкову траву. Смотрит, а наверху там такой дворец стоит, что и не рассказать. Слезает Найда с коня, отпускает его траву щипать, да идет во дворец. Глядит, вокруг дворца того львы цепями прикованы. На четверть друг от друга, да зубами пощелкивают, никто и пройти не может. Тут вспоминает Иван о сапогах и находцах, да о шапке-невидимке и думает: «Вдруг проскочу, может быть, с женой увижусь, но если проскочить не удастся, быть мне съеденным». Надевает Иван сапоги, находцы да шапку-невидимку и проскакивает так, что никто и не заметил. Заходит в комнаты, смотрит, жена перед зеркалом прихорашивается. Он позвал ее, а она, как услышала голос, оборачивается, да не видит. «Эй, Найда, где ты?» — говорит. Отзывайся, уж очень я по тебе скучала. Он снимает шапку. Увидала она Ивана Наева, обняла его, да расцеловала. И жили они-поживали, хлеба до сих пор не было.